цветовая гамма, современный дизайн, изящные акценты, проработанные детали, ненавязчивая музыка и пирожные с Крымом. Удобно просматривать с новых мобильных девайсов, сидя в уютном кафе, под приятную музыку, общаясь в онлайне и фотографируя пирожные с Крымом. На мобильный девайс одинаковые картинки, похожие на кнопки, приятной формы, приятно нажимать и можно поставить плюсик. Поделиться ссылкой, написать комментарий, только без мата, ведь человек же старался и долго над этим работал. Использовал фильтры в разных программах, чтобы было красиво, чтобы люди смотрели, нажимали на кнопки и ставили плюсик.

Namiran Modiana Ishmoji.